Опять претензии, взрослые что, специально усложняют жизнь своим детям, чтобы они мечтали быстрее вырасти. Ты про что, пап, ты почему маму не впускал? Отец начинает по порядку. Пап, я что, похож на сумасшедшего? Я с этой психопаткой наедине оставаться не собираюсь. Мне моя жизнь дорога. Отец замолкает на какое-то время. Крыть нечем. Она тебя больше пальцем не тронет, заверяет после паузы. Конечно, не тронет, соглашается мальчик. Я ей такой возможности больше не дам. Слушай, сын, выходи давай. Хватит через дверь разговаривать. Отец еще раз безрезультатно толкнулся в дверь. Потом, обещает Витя, сейчас не выйду. Что-то у меня голова от вас разболелась. Пойду полежу. И от него тут же отстают. Он сам выходит, когда понимает, что все нашли себе дело, и на него особого внимания обращать не будут. Вот теперь сидит и любуется, как кипит работа по устранению последствий урагана по имени Кирюшка. «Скажи, сын, это теперь каждый день будет?» – спрашивает отец за ужином. Все сидят за одним столом, уже успокоившиеся. Мачеха после первого шока, сочтя потери невеликими, отец, глядя на нее, а про детей и говорить нечего. Им было весело тогда и сейчас неплохо. Что именно? У Вити просыпается зловредный педантизм. Отец ждет ответа, но вопрос им сформулирован совершенно по-дурацки. «Ну, вот это разорение в нашей комнате. Так ты же замок повесил?» Удивляется его ожиданием Витя. «Взламывать его я не собираюсь». Беспричинно уточняет ситуацию последним словом. «И какая же может быть причина для взлома?» Настораживается отец. «Например, вы без спроса вошли в нашу комнату. Ты еще ладно, за тобой вредительство не замечалось, а вот ей, кивок в сторону дернувшейся мачехи, нельзя. Если она войдет в нашу комнату, я в тот же день ваш замок выломаю или испорчу. Будешь наказан», сухо информирует отец. «За что?» Округляет от удивления глаза мальчик. «Это же справедливо. Если нам нельзя в вашу комнату, то вам нельзя в нашу. Видишь ли, сын, Витин отец иногда находит нужные слова, в семьях нет равноправия. У взрослых всегда больше прав, чем у детей. Это почему?» Склоняет голову на бок Витя. Юркину по-настоящему становится интересно, как азартному охотнику, выслеживающему хитрую дичь. Отец не сразу понимает, что от него ждет сын, или делает вид. Взрослые иногда любят прикидываться валенком и делают это намного искуснее детей. Тот покладистый и спокойный мальчик, прозябавший в этом тельце до прихода Юркина, не смог бы прижать родителей к стенке. Юркин берет дело в свои руки. У взрослых больше прав, потому что у них больше обязанностей. Так, мальчик смотрит на отца прямым взглядом, не спрячешься. «Ну, да», неуверенно отвечает отец. «Почему тогда вы не наказали Кирюшку? Я что-то не заметил, чтобы его отшлепали или в угол поставили. Вы хотя бы пальчиком ему погрозили?» Ответом служит лишь молчаливое переглядывание родителей. Витя продолжает. «Вы его не наказали. Учить вы его ничему не учите. Это я научил его пуговицы застегивать и расстегивать. Сейчас учу шнурки завязывать. Я его воспитанием занимаюсь, не вы. Вы своих родительских обязанностей не выполняете. Все спихнули на меня. Вы оставили себе только одно право – наказывать меня по поводу и без повода. А раз у вас нет обязанностей, то и прав нет». Над столом повисает тяжелая тишина. Даже Кирюшка перестает болтать ножками. «А если у меня нет никаких прав, то и обязанностей у меня тоже нет», – продолжает Витя. «Завтра Кирюшка еще что-нибудь придумает». Мальчик весело подталкивает брата. «Кирюха, придумаешь?» «Да», – тут же подтверждает согласный на любое веселье Кирюшка. «Он придумает, а я мешать не буду. Пусть ребенок развлекается», – заключает Витя. Опять зависает тяжелая пауза, на которую только Витя не обращает внимания. Потихоньку расправляется с ужином. «Ты прямо войну с нами затеял», – бурчит отец. «Не я, пап», – Витя наносит жестокий удар, от которого нет защиты. «Это не я вас палкой по лицу бил». Мачеха не говорит ни слова, в очередной раз краснеет. Отец багровеет тоже. Витя не стесняется добить поверженного противника. «К тому же я болен. Мне двигаться трудно. У меня болит все. Иногда голова трещит. Так что я полежу, книжку почитаю. А Кирюшка пусть делает, что хочет. Я не могу им заниматься». Конец видения 6. «И что, Сереж, ты их дожал?» Юну разбирает от жгучего любопытства. «Они начали тебе платить? Итог для меня неожиданный», признает Юркин. «Они нажали на все рычаги, подняли все знакомства, возможно, дали взятку и устроили Кирюшку в садик. Я наотрез отказался, да они и не могли сразу. Следы-то еще на лице остались. И что теперь? Разочарованно спрашивает Юна. Да здорово. Я весь день от всех свободен. Делай что хочешь. Сейчас мордашка заживет. Своих девчонок буду в гости водить. Весело будет. А игрушки мне купит любые, какие захочу. Очень хорошо родители поняли, что ссориться со мной занятие опасное и разорительное. Мачеху в дом не пускаешь? Теперь пускаю, вздыхает от факта тактического отступления Сергей. Она, во-первых, намного позже возвращается. Иногда одновременно с отцом. Ей приходится Кирюшку из садика забирать. И с ним я не могу ее за дверью держать. Спасибо, Сережа. Мне теперь и мои проблемы кажутся такими безобидными. Аннён. Пока, Юна. Конец главы 8. Глава 9. Массовый террор. Телеканал C3 ТВ ГАТФ. 21 января. Время 19:56. Сижу за круглым низким столиком в полоборота к хорошенькой ведущей нам Сан Ли. Камеры располагают так, по крайней мере, одну из них, что мы видны во весь рост. Я про наши ножки, будто зрителю предлагают сравнить, у кого лучше. Что тут сравнивать, лично я и так знаю. Телеканал, которым распоряжается оппозиционная партия, пошел на риск. Не такой великий, впрочем, будь они одним из телеграндов, тогда да, и бонус в случае успеха затмевает любые риски. Просто прямой эфир всегда риск. К тому же я разрешила любые, самые провокационные вопросы. На слишком неделикатные вопросы я просто не отвечу, уклонюсь. Но, конечно, какие-то естественные рамки должны быть. Совсем уж неприличные темы поднимать не надо. Меня заверили, что все будет в наилучшем виде. Они вообще-то все, как заведенные, бегают. Я так понимаю, телеканал не от хорошей жизни, от оппозиции подкармливается. Прозябают они, честно скажу. Сейчас, небось, господина Човинчона до небес превозносит за то, что меня им подкинул. А что было мне делать? С ведущими каналами договориться не удалось. Кажется, они до сих пор на меня обижаются. Во-первых, пара лицензий от France 2 от них ушла. Во-вторых, с японцами они не сумели договориться насчет трансляций с наших концертов. Худо-бедно чего-то добились, но мечтали, видно, о другом. И причем здесь я, они меня даже не просили их пролоббировать. Так или иначе, они попытались меня в очередной раз погрузить в пучину забвения и неизвестности. До чего иногда по-детски наивными могут быть взрослые и опытные люди. Собственными руками кинули меня в объятия оппозиционной партии. Надеюсь, министр культуры за это на меня не обидится. Лояльность оппозиции лично ему никак не помешает. Девушки, пошел обратный отсчет. Внимание! Приготовились, слышится команда режиссера. Сан Ли чуть напрягается, она не слишком опытная. Улыбаюсь ей понимающей чуточку снисходительной улыбкой. Девочка, ты чего? Это всего лишь прямой эфир. Не бойся, со мной всегда все получается. У всех, когда проходит последний сигнал, ведущую все-таки клинит. Вижу, что клинит, рта раскрыть не может. Пока не страшно, но если промедлит хотя бы секунду, кладу руку ей на колено. Сан Ли Ян, девушка приходит в себя. Не смогла бы, я бы еще что-нибудь сделала. Меня не собьешь, я камеры не боюсь. Простите, не часто у нас бывают гости такого калибра. Госпожа Агдан в представлении не нуждается, мило улыбаясь, заговорила ведущая, но не будем нарушать порядок. Итак, дорогие зрители, перед вами Пак Юнми, известная под псевдонимом Агдан, популярная во всем мире певица, поэт, композитор, аранжировщик. Она чуточку запнулась, режиссер за спинами операторов снова хватается за голову. Какой нервный, не понимает, что опасности уже никакой нет, я любой огрех выставлю лихим сюжетным поворотом, не забудьте. Поднимаю палец вверх, продюсер, АО, ведущая искренне удивлена, она не в курсе, вы не знаете, озвучиваю свое недоумение, неудивительно, я, начинающий продюсер, моя единственная работа в этом качестве, турне в Японии, это сделали вы, госпожа Агдан, удивление не становится меньше, я даже не знаю, что сказать, я вам подскажу, улыбаюсь я во все лицо, не жалейте самых хвалебных слов, суперуспешная, феноменальная, потрясающая работа, примерно так, да, действительно все так, ведущая оттаивает окончательно, но вы должны меня понять, такой успех никакими словами не опишешь, и не заметить невозможно, подхватываю я, именно поэтому Министерство культуры решило отметить группу «Корона» и меня, в том числе, высокими наградами. Так я нахожу способ вывернуть на нужную мне тему, ради чего я сюда пришла. Именно ради нее, чтобы успокоить министра и сбить накал страстей по поводу меня, красивой. и награждение состоится, лукаво смотрит ведущая, ничего не помешает, ведь в министерство вчера принесли петицию против вас, госпожа Агдан, 48 тысяч подписей, не просто автографов, а подписи с именами, адресами, номерами телефонов. А зачем министру обращать внимание на подписи, поставленные под фальшивкой? Я произношу ключевой вопрос. Это прямое обвинение организаторам петиции и всем подписантам. Документ, под которым они подписались, создан на основе фальшивок. Почему фальшивка? Там сказано, что я недостойна высокой награды по причине своего безнравственного поведения и низкого морального уровня. Примерно так, говоря прямо, не знаю, можно ли у вас употреблять крепкие выражения, немножко сомневаюсь. Не стоит, мягко ставит рамки ведущая. Тогда смягчим. Если говорить коротко и прямо, меня назвали Агасси Сакраины. При обсуждении петиции приводились видеоматериалы, скан медицинской справки, из которой ясно, что я не девственница. У вас под рукой нет этих данных, сейчас найдут, ведущая показывает на большой монитор, на фоне которого мы и находимся, и мы все увидим. Найдете, хорошо, не найдете, неважно, беззаботно машу рукой и достаю из своей сумочки файлик, тот скан все равно фальшивка, вот настоящий документ, вытаскиваю свою справку, отдаю ее по мрежу. Через пару секунд на мониторе высвечивается страничка конфиденциальной информации обо мне. Увеличьте вот это место, командую я, ниже, левее вот. Видите строчку? Любой врач вам скажет, что она означает. Для тех, кто не в курсе, сообщаю. Это слово означает, что пациентка – девственница. Оборачиваюсь к ведущей. Понимаете, почему я говорю, что 48 тысяч подписей стоят под фальшивкой? Все разговоры о моем безнравственном поведении основаны на фиках. А вот, реальный документ. Там указано медицинское учреждение, имя врача, печать, все, что нужно. Это сильный аргумент, признает ведущая, но нетизинов может не смутить. Девственность можно восстановить хирургическим путем. На это у меня есть еще одна справка, уж я приготовилась, так приготовилась, о том, следов хирургического вмешательства по обсуждаемому нами поводу не обнаружено. Отдаю второй документ по мрежу. Предупреждая ваши вопросы, останавливаю ведущую. Конечно, грязная фантазия не знает границ, и меня могут обвинить в том, что я девственница только технически, а на самом деле та самая Агасси. Но тут извините, я пожимаю плечами. Наука не изобрела способов однозначно определить наличие или отсутствие сексуального опыта, не нарушающего физиологическую девственность. Я в принципе не могу документально доказать отсутствие у меня такого опыта, но и мои противники не доказали его наличие. А они откуда могут взять такие доказательства? Подыгрывает мне ведущая, подыгрывает. Молодец. Скрытая видеосъемка, пожимаю плечами, есть такое в сети? Нет. Появись такие кадры, о них вся Корея знала бы. Итак, к какому выводу мы приходим? Доказательств наличия у меня сексуального опыта нет. Справка, выложенная в сети, фальшивка. Но есть другие материалы, указывает ведущая. Внимательно анализировать другие материалы долго и сложно. Пока можно сделать вывод. Если один факт оказался фальшивым, такими же могут оказаться и другие. И возникает вопрос, на каком основании министр культуры будет отказывать мне в награде? Все выглядит очень логично, признает ведущая. Но все-таки 48 тысяч подписей. Это очень мало, замечаю я. Узнай они ранее о поддельности справки, их было бы 1020 меньше. У меня около 300 тысяч фанатов. Они легко перебьют это количество. Узнай они о подделке, может и петиции бы не было, размышляет вслух ведущая. Мои фанаты легко могли сорвать организацию сбора подписей, добавляю я. И почему же они не защитили вас, госпожа Агдан? Санли забавно округляет глаза. Я попросила их не мешать, Санли Ян. Удивление у ведущей от моего заявления не уменьшается. Мне очень интересно знать, на что способны мои хейтеры, каков у них потенциал. Невысокий, к такому выводу прихожу. Ведущая чуточку мнется. Операторы в это время показывают нас во всей красе. До этого держали в объективе наши лица, в основном. Чуть-чуть, самую малость шевелюсь и сдвигаю ножки. Улавливаю краем глаза, как сглатывает оператор. Есть контакт, госпожа Агдан, не могу сдержать любопытство, глазки Санли натурально светились этим любопытством, но ведь Чжувон действительно ночевал у вас, и что, делаю недоуменное лицо, все были дома, я, мама, сестра, я ночую с сестрой, Чжувонапа проводит ночь в гостевой комнате. Вы поймите, в таких условиях ночь страстной любви просто невозможна. Мама и сестра не позволит. А как у вас в целом складываются отношения с Чжувоном, госпожа Агдан? Глазки ведущей светятся все ярче. Я открыто и широко улыбаюсь, камера ловит этот момент. Не пойму я вашего любопытства, Сан Лиян. Понятно ведь уже, что сексуальной стороны в наших отношениях нет. Что вас интересует? Но вы же целовались. Почти возмущается девушка. И что вы хотите узнать? Насколько хорошо целуется с девушками Чжувонаппа? Я откровенно смеюсь, ведущая слегка хихикает. Я все сделала, мне больше ничего не нужно. Медсправка предъявлена, легитимность петиции под огромным вопросом. Всерьез ее уже сами подписанты не примут. Это не все, что я собираюсь сделать и что уже делаю. Вернее, мои ребята делают. Я блефую, я откровенно блефую, говоря, что всего лишь наблюдаю. Нет, план на овечий загон совсем не такой беззубый. На войне, как на войне, и я не собираюсь просто так отпускать всех, попавших в ловушку. Мне надо вывести разговор на нужную тему. Кстати, а про какие поцелуи вы говорите? Откуда вы про них знаете? В ресторане, госпожа Агдан, у вас был очень страстный поцелуй. Еще, стоп, прерываю на этом месте, простите, Сан Лиян, а кто вам позволил смотреть на этот поцелуй? Пару секунд она молча смотрит на меня, слегка приоткрыв рот. Но, госпожа Агдан, снимки в открытом доступе, ей кажется, что она находит отговорку. В сети много всего, в том числе нецензурного и незаконного, так ведь, как вы думаете, я разрешала нас снимать в тот момент? Наверное, нет, мямлит растерявшаяся от неожиданного прессинга девушка. Не наверное, а точно. Я никому не разрешала фотографировать меня в ресторане, не разрешала вести за собой постоянную слежку с видеосъемкой. И насколько я знаю, нет решения суда, позволяющего вести за мной слежку. Я делаю паузу, смотрю на ведущую без обычной улыбки. Скажите, Сан Лиян, вы считаете мерзавцев, которые скрытно устанавливают видеокамеры в женских туалетах, замечательными людьми, достойными всяческого одобрения? Загоняю ведущую в угол. Попробую ответить на такой вопрос положительно. Кстати, упомянутая мной ситуация в Корее не редкость. Не все используют доступные технические средства исключительно во благо. Пороком новейшая техника, те же смартфоны, тоже дает возможности. Нет, конечно, ведущая лепечет, потеряв всякую уверенность. А чем они отличаются от негодяев, устроивших за мной постоянную слежку, в надежде добыть хоть какой-то компромат или пикантные кадры? Каким моральным и нравственным уровнем надо обладать, чтобы заглядывать женщинам под юбки, в замочную скважину чужой комнаты, в окна чужой спальни? Делаю паузу и подсказываю ответ. Это ведь негодяй, правда, Сан Лиян? Спорить трудно, госпожа Агдан, вздыхает ведущая. А как назвать тех, кто нахваливает и поощряет этих негодяев? Те, кто гоняется за мной с видеокамерой, это подонки, помойные шакалы. А чем лучше те, которые пользуются результатами их подлой работы? Грязные папарацци, которым удалось меня незаметно сфотографировать, они же сейчас ликуют. Их мерзкая работа оценена очень высоко. 48 тысяч подписей собрано против меня, разве это не поощрение их пакостям? Как по-вашему, разве может министр культуры, я повторяю еще раз, министр культуры поощрять каких-то негодяев, отказывая мне в заслуженной награде? Каких негодяев? Растерянная ведущая, кажется, совсем теряет нить беседы. Ну, мы же решили, что те, кто следит за мной, негодяи. Разве может министр их поощрять? Не возьму на себя смелость что-то советовать министру, извернулась ведущая. А как мы назовем тех, кто пошел на поводу у подлецов, изготовивших на меня фальшивку и добывшие какие-то фотографии грязными методами? Они ведь на словах борются с безнравственностью, но при этом поощряют откровенных подонков. Как их назвать? Боюсь ошибиться, ведущая нервничает и пытается вырваться из моего капкана. Но может быть таких людей можно назвать лицемерами и ханжами? Они не только лицемеры, я бетонирую данную ею характеристику, они еще и глупцы. Почему? Задает практически запрограммированный мной вопрос Сан Ли. Потому что со мной связались. Зря они это сделали. Своего они не добьются, а вот проблем на свою голову наживут много. Теперь все, кто назвал меня шлюхой, все, кто согласился с этим, все, кто подписался под этим, они все станут в сети изгоями. Их будут гнать изо всех чатов и форумов поганой метлой. сознательно нарушаю табу на грубые слова. Цель в данном случае оправдывает средства. Мне надо до предела обострить тему. Но у каждого форума, госпожа Агдан, есть своя администрация. Они могут с вами не согласиться. Ведущая нащупывает слабое место в моих невнятных угрозах. Но мы это уже проходили. Непонятная угроза страшнее, чем видимая и ясная. Поэтому я не собираюсь раньше времени ее раскрывать. Им придется с этим согласиться. Я улыбаюсь ведущей очень ласково. Та почему-то слегка бледнеет. Ой, какие мы нежные. Я слегка меняю позу на стуле, откидываюсь на спинку и забрасываю ногу на ногу. Оператор, что держит меня на прицеле, немного суетливым движением слегка расставляет ноги. Давайте сменим тему. Одна задача решена. Виртуальный противник размазан. Сейчас надо максимально отвлечь внимание. О чем вы там спрашивали? О поцелуях? Ведущая неуверенно улыбается, она полагает, что опасная рифовая зона пройдена. Она права, больше ничего не будет, если только я чего-то такого не вспомню. Вас интересует, насколько хорошо целуется Чжувон? Слегка покачиваю носком туфли, не знаю, мне нравится, но проверять не советую. Ни вам, никому другой. От моего строгого взгляда хищной щучки ведущая смущается. Следующим вопросом пытается сравнять позиции. Планируете выйти за него замуж? Планировать такие ключевые для жизни события мне крайне трудно. Вы же понимаете, чем выше уровень пары, тем больше сложностей. Вот представьте каких-нибудь средневековых принца и принцессу в любой стране. Решение об их свадьбе неизбежно будет сопровождаться массой движений. Их свадьба будет крупным политическим и экономическим шагом, влияющим на жизнь сотен тысяч, а то и миллионов людей. Так ведь? Да, семья Ким очень влиятельна. Ким Чжувона недаром называют корейским принцем, соглашается ведущая. Изображаю предельно любезную улыбку. По-настоящему любезную и даже по-женски мягкую. Скажите, Сан Лиян, только честно, и ради Гуанинь, не бойтесь меня обидеть. Насколько мой статус ниже статуса Чжувона, как я не стараюсь, ведущая краснеет от смущения. Пытаюсь помочь. Давайте определим шкалу. Допустим, статус Чжувона 10 единиц. Статус девочки старшеклассницы из семьи с окраины Сеула с доходом пусть в 7-8 миллионов вон равен единице. Какое место в такой шкале вы определите для меня? С трудом добиваюсь от нее ответа. Ну, госпожа Агдан, наверное, не меньше 8, и опять краснеет. Ах, ты, душка. Понимаю, на самом деле вы хотите мне польстить, а реально думаете, что мое место в районе 6-7, а то и ниже. Я права, опять девушка мучительно краснеет. Я взглядом останавливаю режиссера, отчаянно жестикулирующего и пытающегося подать Сан Ли какие-то знаки. Какая-то часть жестов носит явно угрожающий характер. Тогда, скорее, 7, чем 6, госпожа Агдан, выдавливает Сан Ли. Хорошо, а теперь послушайте меня. Статус Чжувона накрепко привязан к уровню его семьи. Он абсолютно не самостоятелен. Вне семьи его статус сразу упадет. Не до нуля, конечно, но будет не выше 4-5. Я права, семья имеет огромное значение, госпожа Агдан. Да, но он в своей семье самый младший. А как вы думаете, кто старший в моей семье? К концу фразы мой тон становится все холоднее, достигая арктических значений. Ответа не жду. Лишний вопрос, правда? Смягчаю голос, наклоняюсь к ней и почти шепотом говорю: я буду считать год очень неудачным, если к его концу мое личное состояние не вырастет до 50 миллионов долларов. Ведущая раскрывает ротик, распахивает глаза. Не от удивления перед грандиозностью цифр, она удивлена моей железной уверенностью. А что вы удивляетесь? Все известные айдолы – миллионеры. Я тоже миллионер, но я не об этом. Что такое наследство Чжувона в 2 миллиарда долларов? В основном, это ценные бумаги, пакеты акций разных предприятий, кое-какое имущество, ну, и несколько миллионов на личном счету. Это все. Каковы его возможности? Может он одномоментно выложить на какое-нибудь дело полмиллиарда? Или миллиард? Нет. Максимум 40-50 миллионов. Это предел. Ведущая молчит, оглушенная масштабом и величием финансового могущества семьи Ким и моих будущих возможностей. А через 2-3 года я сама стану миллиардером. Можете в этом не сомневаться. Ладно, я подытожу наш маленький спор. Вы отвели мне 7-й уровень. По моему мнению, он примерно 12-й. Я на 2 ступени выше Чжувона. Ведущая думает, что она шокирована. На самом деле нет. Настоящий шок впереди. Семья Ким слишком мелко плавает, чтобы пытаться мне что-то диктовать, нагло и хладнокровно заявляю я. Где-то далеко от телестудии, где-то в особняке семьи Ким, в одной из комнат, госпожа Муран неодобрительно смотрит на свалившуюся с дивана Инхи. По окончании эфира, как только режиссер подскочил к бледненькой Санли, я его тут же останавливаю. Господин режиссер, на два слова, отказать он не смеет, хотя всей душой рвется к ведущей, вроде даже готов к физической расправе. Не знаю, что ему не так, но нет, с сегодняшнего дня он будет ее холить и лелеять. Господин режиссер, я готова на участие еще в двух передачах на вашем канале. Одну сенсацию, которая вот-вот полыхнет сама по себе, тут я ничего не смогу сделать, мы просто обсудим. Вторая, моя личная, она не такая масштабная, но интерес к ней будет заметный. На этот раз не бесплатно, но мой гонорар можно обсудить. Вам надо срочно, прямо бегом бежать заключать рекламные контракты. Это что за безобразие? Вы сделали всего две рекламные вставки, да одна из них политическая. Но предупреждаю сразу, работать буду только с ней. Тычу пальцем в Санли, которой уже принесли чашечку кофе. Последние слова, как говорил штандартенфюрер Штирлиц, запоминаются лучше всего. Теперь он ее не тронет. Напоследок прощаюсь с милой ведущей, легонько целую ее в мгновенно запунцовившую щечку. Негромко, но так, чтобы слышали окружающие, говорю: «Спасибо, Санли, ты мне очень понравилась. Так приятно было с тобой работать». Краем глаза замечаю уже мирное лицо режиссера, выражающее заметное облегчение. Камень с его души снят, теперь можно уходить. Г. Сеул, высшая школа Чунгам, с 19.00 21 января по 6.00 22 января. Большой читальный зал школы занят несколькими десятками молодых людей. Присутствуют 4 человека в форме судебных исполнителей. Молодыми волонтерами командует Холл, шеф Змеиного гнезда. Каждый сидит за компьютером, быстро заполняет в общей базе данных одну страницу за другой. Все данные вводить не надо, идет сверка бумажных носителей с электронным дубликатом. Введенное имя, если оно уникально, вызывает реакцию, если оно есть в компьютерном варианте. На экране разворачивается окошко с анкетными данными. Оператор быстро сверяется с подписным листом, нажатием клавиши визирует, и еще одна запись в базе данных получает отметку «Проверено». Волонтеров больше, чем рабочих мест. Напарник помогает оператору, диктует имена, подсказывает. Время от времени они меняются. Самым тренированным пальцем трудно непрерывно стучать по клавишам больше часа подряд. Время от времени подходят еще парни и девушки, занимают свободные столы. В 4 часа утра Холл запускает большой лазерный принтер, тот начинает быстро выплевывать один лист за другим. Забраковано из-за несовпадений 116 подписей. Будем разбираться позже, объявляет Холл результаты работы. Проверенные формируем по районам, по 50-100 человек. Пакуйте их, ребята. Ему подают чашку кофе, его своим товарищам и себе разносят девушки. Все 48 тысяч подписей под петицией против Агдан обработаны. Горячая пора начинается у приставов. Но им легче, им надо всего лишь поставить печать на каждом судебном извещении. Две печати, одна обычная круглая, вторая факсимили судьи, занимающегося этим делом. Около 6 часов зал пустеет. Холл отдает приставам флешку. Проверенный вариант, ничего не испортили, строго спрашивает пристав. Лучший способ не испортить, не иметь такой возможности. Начальные анкетные поля базы только для чтения, их может открыть только ваш администратор по команде судьи. Вместе с флешкой приставы забирают бумажные подписи и уходят. Пачки извещений уносят волонтеры. Холл с парой помощников меняет картридж в принтере на новый. Несколько девчонок прибираются в зале. Через 10 минут никого не остается и ничего не подсказывает, что еще всего полчаса назад здесь напряженно работали несколько десятков человек. Один из уголков Сеула, жилая высотка. 22 января, время 8:30. Из квартиры на втором этаже выходит парень и лицом к лицу сталкивается с группой молодых людей, два парня и девушка. Чунг Ван Бин, спрашивает его один из парней с холодным взглядом. Тебе извещение, этот экземпляр забираешь, на этом расписываешься в получении. Девушка подает парню авторучку и подставляет жесткую папочку. Тот машинально берет ручку и растерянно спрашивает. Что за извещение? Судебное. Ознакомишься на досуге, сухо информируют его. Парень расписывается, группа поднимается выше. Один бурчит про себя. Их тут много в этом доме, умрем на лестнице. Застывший на площадке Ван Бин ошеломленно читает бумагу. Судебное извещение 315. Административный суд Г. Сеула уведомляет вас в том, что против вас подан иск от госпожи Пак Юнми, далее истец, гражданское дело 30 о клевете, подрыве репутации и нанесении морального вреда. Полностью с исковым заявлением истца вы можете ознакомиться на сайте HTTPS или в административном суде. Если вы согласны с предъявленным иском, вам следует выплатить компенсацию морального вреда истцу в размере 1 миллиона вон одним из следующих способов. 1. Наличными в кассу административного суда по адресу. 2. Банковским переводом с использованием следующих реквизитов с пометкой «Компенсация по делу ха-ха-ха», извещение 315. Банковские реквизиты. 3. Интернет-переводом, мобильный банкинг, с пометкой «СМ», «П2», на счет, реквизиты счета. 4. С использованием платежного терминала. Обязательно указать номер дела, ха-ха-ха, и извещение, 315. Реквизиты счета. Если вы не согласны с иском, вам следует прибыть в административный суд в срок до 22 февраля и представить защитника, который будет заниматься вашим делом в суде. В случае отсутствия с вашей стороны заявленного выбора защитником будет назначен государственный адвокат. Вы вправе выбрать себе любого защитника. Если вы согласны с предъявленным иском и заплатите исковую сумму, истец обязуется прекратить в отношении вас судебное преследование по данному делу. Оплата по указанным реквизитам исковой суммы будет однозначно расценена судом, как ваше согласие с иском. Щебаль вырывается из горла Ван Бина. Он сует бумагу в сумку и бежит на выход, доставая на ходу телефон. Подобные не совсем приятные для клиентов встречи происходят по всему Сеулу. Президент фан-клуба Red Alert Gabi сумела задействовать около 7 тысяч волонтеров. Агдан просила 20, но что сумели, то сумели. Сеул, разные места. 22 января, в течение дня, Агдан подала иск в суд, 48 тысяч ответчиков. Агдан наносит антифанатам контрудар. Неожиданный поворот, петиция против Агдан оказалась ловушкой. Капкан для нетизенов. Хейтеры начинают и проигрывают. Агдан берет хейтеров за горло. Этот заголовок сопровождается карикатурой. Красивая девушка с синими глазами и хищным лицом неожиданно мощной рукой с длинными когтистыми пальцами держит целый пучок мелких отчаянно машущих руками человечков. На руке татуировка Red Alert. Антифанат и Агдан заплатит налог в ее казну. Еще рисунок. На троне Агдан в короне, вокруг грозная стража, рядом объемный сундук, к которому выстроилась очередь. Понурые люди подходят, кладут в сундук деньги и другие ценности и с грустными лицами уходят. 48 миллиардов. Агдан наложила на хейтеров гигантскую контрибуцию. Особняк семьи Ким. В комнате сидят Муран и Инхи. Муран с усмешкой читает с экрана заголовок за заголовком. «Это уже неподвижная девочка, это молниеносная кобра», — думает она. Инхи ничего не думает, она просто сидит, выпучив глаза. «Скажи, невестка, а мы можем взять и дать нашему Чжувону 48 миллиардов?» Обращается к ней с вопросом Муран. Инхи почти на грани слышимости скрипит мозгами, но ни до чего не додумывается. Слишком далеки от нее финансовые и другие бизнес-проблемы семьи. «Можем, Инхи», — со вздохом отвечает за нее Муран, «но возникнет целый ряд сложностей, какие-то проекты придется заморозить». «Еще немного, и в случае чего мы сможем обратиться к Агдан за финансовой помощью». В отличие от невестки, Муран прекрасно представляет себе положение семьи. Несмотря на размер капитала больше 20 миллиардов долларов, быстро выложить даже 40-50 миллионов долларов они не могут. Весь капитал в работе, в обороте. Вынуть его можно, но ценой немалых потерь. Резерв всегда был, но его размер мог колебаться в разные времена от 20 до 100 миллионов долларов. В данный момент финансовый резерв семьи Ким держался на уровне исторического минимума. Так что шутка о займе у Агдан не совсем шутка. Инхи до сих пор не может отойти от наглости синеглазой стервы. Семья Ким мелко плавает, холь. Она просто маленькая дрянь. С чувством говорит Инхи. Придержи язык, невестка. Строго осаживает ее Муран. Иначе тоже заплатишь ей миллион. Через секунду Муран не может удержаться от смеха, глядя на растерянную Инхи. Агентство Фан. Кабинет президента. Санхён включил на стене большой монитор. Трое в кабинете, кроме Санхёна, это Кихо и Юсон молча смотрят на кричащие заголовки. «Зря они так», — замечает Юсон. «Агдан может и проиграть». Санхён хмыкает, берется за телефон. Когда тот отзывается, бросает короткое слово «зайди». Через минуту в кабинет входит юрист агентства. Сан Хён машет рукой в сторону стула. «Скажи нам, Хинун, что ты думаешь по этому поводу?» Сан Хён показывает на экран. Юрист размышляет недолго. «У них нет никаких шансов». Он кратко выносит приговор. «У них, это у хейтеров», уточняет Сан Хён. Юрист кивает. «Они могут организоваться и нанять крупную адвокатскую контору», возражает Юсен. Юрист успешно прячет в глазах снисходительную усмешку. Сан Хён и не пытается этого делать. Кихо непроницаем. Ни один адвокат не возьмется защищать сразу несколько сотен, тем более, тысяч клиентов одновременно. «Сумасшедшие адвокаты в профессиональном смысле долго не живут», объясняет юрист. «Почему?» не понимает Юсен. «Агдан поступила очень грамотно», пускается в объяснение юрист. «Сумма иска выбрана так, что нет смысла обращаться к адвокатам. Обойдется намного дороже, проще заплатить и развязаться с этим делом. Адвокаты всегда с неохотой берутся за защиту группы лиц. Обычно в случае группового дела, у каждого обвиняемого свой адвокат. Часто бывает, что они работают друг против друга. Еще адвокаты всегда жестко требуют от своих клиентов абсолютной управляемости. Клиент не имеет права ни на одно слово или действие без разрешения защитника. Да, если 10 тысяч человек объединится и сложится всего по 100 тысяч вон, то получится лакомая сумма в миллиард. Но управлять такой массой невозможно. Не согласится ни один адвокат. Из дохлой крысы не сделаешь вкусный обед. Достаточно одному, всего одному человеку пойти на попятную, заплатить требуемую исковую сумму и защита всех остальных сыпется. Судья тут же заявит, что его клиенты начинают признавать правоту истца. Вслед за первым, откажутся от защиты еще трое-четверо, и начнется паника. Паника и массовый отказ от услуг защитника. И как итог, ущерб репутации адвоката. Они могут затянуть процесс, выдвигает другой аргумент Юсен. Нет смысла, качает головой юрист. С течением времени исковая сумма возрастает за счет судебных издержек. Каждый добровольно или вынужденно заплативший исковую сумму автоматически снижает шансы выскользнуть остальным. До нуля снижает. Суд не может по одному делу выносить разные приговоры. А когда есть согласившиеся с иском, он практически становится неотменяемым решением суда. Получается, они сами себе вынесут приговор, задает резонный вопрос Кихо. Да. Сан Хён усмехается и отпускает юриста. Потом глядит на Юсена. «Юсен, мальчик мой, учись». Он показывает рукой на монитор. «Учись делать серьезные деньги на пустом месте». Особняк другой семьи Ким. Время 8 час вечера. Юджин остановившимися глазами смотрит на монитор. Еще минуту назад она лихорадочно металась с сайта на сайт, просматривала последние новости на самых крупных телеканалах и газетах. Ничего, ничего утешительного. Везде одно и то же. Она нашла ролик, где один авторитетный юрист обоснованно доказал, что никаких шансов у хейтеров нет. Оговорка если, конечно, Агдан не пошла на подлог с фальшивой медицинской справкой. Но я не думаю, что справка фальшивая. Я внимательно проанализировал скан, никаких признаков подделки не обнаружил, давала слишком призрачную надежду на глупость Агдан. Этот ролик ее и добил. И ведь она сама ей помогла. Всех девочек с сайта поклонниц Чжувона мобилизовала. Те и сами постарались. Не только подписались, но и других агитировали. И все попали в огромную сточную яму, до краев наполненную пахучей субстанцией. Она и сама подумывала подписаться, но благоразумно осталась в стороне. Ее наизнанку от злости и ненависти вывернуло бы, если пришлось бы слать Агдан $1000. Невелика сумма. Она и 10 тысяч не пожалела бы и 100 тысяч отослала бы, если б существовала возможность послать смертельно отравленный денежный перевод. Почему технологии не дошли до такого уровня? Не единственное ее огорчение. Дела на бирже идут все хуже. Она перестала понимать смысл непредсказуемых рывков рынка. Она осторожна, но осторожность не спасает от проигрыша. Она всего лишь позволяет не проиграть слишком много и сразу. Но цепочка неудач постепенно подводила ее к краху. На депозите жалкие $120 000, акции осталось всего 1.5% из 5. И самый радикальный из ее наемников молчит. Ему что, $500 000 не нужны? Усталым движением Юджин выключает компьютер и включает телевизор. Найти какую-нибудь дораму, отвлечься то, что случилось это совершенно невозможно. Почему нет? Почему невозможно? Спрашивает с экрана Агдан, я же это сделала. Ее лицо во весь экран, кажется, что огромные синие глаза просвечивают Юджин до сердцевины костей, как мощный рентгеновский аппарат. Ючжин взвизгивает от внезапного приступа паники и швыряет в экран дистанционный пульт. Неизвестно, как и что сработало в разбитом аппарате, но изображение Агдан на экране замирает. Молча она смотрит на Ючжин безжалостными холодными глазами. Ючжин, прикрыв лицо руками, выбегает из комнаты. Телеканал C3 ТВ ГАТФ. 22 января, время 20:02. Почему нет? Почему невозможно? Спрашиваю я же это сделала. Это я на первые вводные вопросы Санли отвечаю. Она выразила удивление по поводу такого экстремального шага, как подача иска сразу к нескольким десяткам тысяч подписантов. «Разве такое возможно?» – спросила она. «Вы надеетесь выиграть это дело? Первые поступления уже начались». Пожимаю плечами на столь наивный вопрос. «Объяснить, что это значит?» «Объясните», – охотно соглашается ведущая. «Они начинают признавать иск. Неважно, что их пока мало. Даже будь их всего 5-6 человек, обратно переиграть очень трудно. А их количество уже подбирается к тысяче. При том, что иск один на всех. Тут очень большая хитрость». Можно сказать, ловушка. Как только в групповом иске находится хоть кто-то, кто признает иск, остальные тут же попадают в крайне сложное положение. Им надо выискивать для себя какие-то особые обстоятельства, позволяющие им на них сослаться и выскользнуть из общего ряда. Кто-нибудь ускользнет. Какие могут быть особые обстоятельства? Правильно выделяет главное ведущее. Обязательно ускользнет. Например, сейчас выяснились несовпадения на бумажных носителях и электронной базе данных. Ошибки обнаружились у 116 человек. Неточный адрес, неправильно написанное имя дают возможность любому из них заявить, что это не они. Если мне будет лень проводить графологическую экспертизу, они уйдут от ответственности. А вам будет лень, госпожа Агдан? Лукаво улыбается ведущая. Нет, я не поленюсь, усмехаюсь я. Тем более, что издержки лягут на них, если экспертиза покажет, что они виновны. Как вы все-таки додумались до такого, госпожа Агдан? Я до сих пор не могу прийти в себя от таких чисел. Почти 50 тысяч ответчиков, почти 50 миллиардов сумма иска. Ведущая буквально брызжет эмоциями. Рекламная вставка. Ага, режиссер внял моей критике. Не успели начать, как начались рекламные паузы. Перемигиваюсь с Санли. Додумалась после случая, когда на меня подали иски 5 семей, рассказываю я, как-то толпа подростков, забрасывающая нас яйцами, впала в ужас, когда на них стала бросаться моя кошка. Они запаниковали и сами себя потоптали, кого-то увезли в больницу. Вот они на меня в суд и подали. Что-то такое я помню, закивала Санли. Я изрядно нервничала по этому поводу. Для меня тогда 50 миллионов было чувствительной суммой. И чем кончилось дело? Для меня очень просто. Военные юристы, которые меня защищали, быстро добились перенаправления иска в адрес агентства. Мое агентство не стало возражать. Сейчас они борются за снижение суммы. Насколько знаю, добились уменьшения до 20 миллионов, и дело подходит к концу. Агентство выплатит им 20 миллионов, резюмирует ведущая. Видимо, да. И на этом для нас эта история заканчивается, но не для тех 5 семей. Главное веселье для них впереди. Сейчас они отбиваются от моих исков. Каждый на 50 миллионов. На 50. Санли забавно округляет глаза. 5 исков, значит, общая сумма 250 миллионов. Да, Санли Ян. Именно так, соглашаюсь я. Я подумала, ведь на этот пикет их кто-то собрал. Кто? Пусть расскажут. Ведь за безопасность собраний должен отвечать их организатор. Справедливо, госпожа Агдан, говорит эта соглашательница. Было как-то нападение на наше семейное кафе. Надо проверить, не они ли это сделали, а может они знают нападавших. Это ведь одна банда. Банда, хихикает Санли. Совершают бандитские нападения, значит банда, подтверждаю я, и в какой-то момент мне приходит в голову очень интересная мысль. Я бросаю длинный взгляд в сторону режиссера. Он понимает правильно и организует рекламную вставку. Кто, кроме меня, может лучше выбрать момент интриги, когда зрителю невозможно оторваться от экрана? Никто. Вот режиссер на меня и смотрит безотрывно. Ведущая тоже кое-что может. Рекламная вставка. И что за мысль, госпожа Агдан? Продолжает линию беседы ведущая. Понимаете, Санли Ян, они всегда невидимы и неуязвимы, горько жалуюсь на судьбу. Кто, госпожа Агдан? Они, почти шепотом говорю я, они, нетизиные хитеры, они анонимны и неуязвимы. Если вы невидимы для врага, ваша победа неизбежна, он ничего не может вам сделать, Вы можете все. Мы согласованно делаем паузу. Нравится мне эта девочка, очень тонко чувствует, когда надо молчать, когда говорить. Один раз кто-то из них ляпнул, что я беременна. В тот день я устала отбиваться от звонков и вопросов Юнми. Ты что, беременна? Сестра и мама истерики мне по телефону устраивают. Президент Санхён строго смотрит. Возможно, первый, кто об этом сказал, ничего плохого не имел в виду. К примеру, просто мог написать, что беременных женщин тоже тошнит. И пошло-поехало. Что было такое? Любопытствует ведущая. А от чего вас тошнило, госпожа Агдан? У меня тогда сотрясение мозга было, а меня из больницы выдернули на пресс-конференцию. Вот мне и стало очень плохо, в машине растрясло. Но мы отвлеклись. Как найти того, кто запустил этот нелепый слух? Как привлечь его к ответственности? А никак, почти невозможно его найти. Да, госпожа Агдан, вздыхает ведущая, интернет позволяет хранить анонимность. А тут они сами проявились. Торжествую я, это же они, те самые пятеро кидались в меня яйцами, это те самые, кто напал на наше кафе. И это они организовали нападение с краской в Токио. С чего вы взяли, что это они? Недоумевает Сан Ли. Как с чего? Удивляюсь ее недоумению я, они же сами почти сказали, что кидались в меня яйцами. Может, это были не они, сомневается Сан Ли. Пусть докажут, что не они, нагло заявляю я. Пусть докажут, что не знают тех, кто кидался. Пусть докажут, что никаких организаторов пикета они не знают и оказались там в первых рядах случайно. Может, они были не в первых рядах, пусть докажут. Упрямлюсь я, а я посмотрю, как они будут изворачиваться. Мы немного помолчали, смотрим друг на друга и улыбаемся. Понимаете, Сан Ли Ян, я впервые их увидела в реальности, проникновенно говорю я, впервые в жизни я увидела своих злейших, ранее невидимых врагов. Ну, хоть кого-то из них. Впервые я знаю их имена, вижу их фото, знаю их адреса. Это они, те самые невидимые и ранее неуязвимые враги, которые мне столько крови испортили. И теперь я не дам им спокойной жизни. Вы надеетесь выиграть иск? Опять концентрирует внимание на главном Сан Ли. По большому счету мне все равно. Они сейчас проходят подозреваемыми по нескольким уголовным делам. Их дома обыскивают, изымают на экспертизу компьютеры, вызывают на допросы. Я ничего не докажу, возможно, но жизнь я им испорчу капитально и надолго. Злая вы, госпожа Агдан, улыбается Сан Ли. К врагам и подлецам да, злая, соглашаюсь я легко. Каким подлецам, о ком вы, госпожа Агдан? Рекламная вставка. Ну, как же, Сан Ли Ян, они пришли сделать мне гадость. Когда в результате плохой организации собственных суеверий они получили травмы, предъявляют претензии мне. А при чем здесь я? Я возмущаюсь, я их не собирала, я их к себе не звала. Почему я должна нести ответственность за их безопасность? Госпожа Агдан, но ведь Тадука кошка ваша, может быть, впервые мне не очень нравится вопрос ведущий, но ничего страшного, кошка моя, но глупые корейские суеверия про кошек не мои, не мной придуманные и не я заставляла этих молодых людей в них верить. А почему вы считаете это глупыми суевериями, госпожа Агдан? Ни ехидства, ни остроты в голосе нет, чисто технический вопрос. Потому что суеверия, пожимаю плечами, ни в одной другой стране мира так к кошкам не относится. Есть страны, где их почти боготворят, но нет другой страны, кроме Кореи, где кошек ненавидят и боятся. Япония, понимающе поддакивает Сан Ли. Япония, Египет, Индия, Таиланд, оглашаю я весь список, в остальных странах кошек просто любят. И никакое оно не опасное животное. Можете сами в интернет запрос отправить про самых опасных для человека существ. Много интересного узнаете. Что именно, госпожа Агдан? Что, например, от собак по всему миру ежегодно гибнет 25 тысяч человек, но нет ни одного погибшего от кошки. Они слишком маленькие, чтобы представлять для человека реальную угрозу, просвещаю я ведущую и всю аудиторию. Итак, это суеверие, не подкрепленное никакими реальными фактами, резюмирую я, и в них я никак не виновата. Вот я и говорю, что они поступили подло, пришли сделать мне гадость, в итоге пострадали, и захотели меня же виноватой оставить. Но как уже сказала, во всем этом есть замечательная сторона. Они впервые открылись. Вот тогда я поняла самое главное. Как только они выходят на свет, я получаю возможность ударить по ним в ответ. И тут открываются сразу 48 тысяч человек, понимающе кивает Сан Ли. К Как я могла упустить такой момент, смеюсь я, и в самом конце Санли вдруг вспоминает мои слова про 50 миллионов долларов. Госпожа Агдан, вы имели в виду это дело, когда говорили о том, каким ваше состояние будет через год, и это тоже, я улыбаюсь. Кто-то, кто хорошо меня знает, мог бы назвать мою улыбку гадкой, ничего не имею против. Глава 10, кино не будет, киллер ушел на пенсию, Г. Сеул, Министерство культуры, 23 января, время 16:07, небольшой, но пафосный зальчик, и паркет, как нарисованный потолок в золотой лепнине, стены с задрапированными нишами, нас здесь награждают орденами, вернее, собирались награждать, но не передумали, нет, сначала хотели наградить, потом просто отпраздновать, в итоге решили совместить, только не сегодня, выберут какой-нибудь национальный праздник с культурным оттенком, соберут всех награждаемых и вручат, вот об этом министр и говорит, и дату уже выбрали, на день Хангеля, как раз будет в стране выходной, все будут праздновать, отдыхать и заодно нас, красивых, поздравлять, расфуфырились мы в пух и прах, но строго, министерство учреждение солидное, не стоит тут коленками светить во все стороны, так что брючные костюмы и длинные юбки наши все, хотя улавливаю в глазах высокопоставленных работников министерства, журналистов и самого министра нотки сожаления по этому поводу, меня вызывают первый, как и положено по статусу, и думается мне, что не только по статусу ордена, который на ступень выше, чем у остальных коронок, почему-то вот думается мне, что мой личный статус выше их, коронок, личного статуса. Беру из рук министра грамоту, свидетельствующую о том, что правительством принято решение и президентом, не Санхёном, утверждено решение о присвоении мне и бла-бла-бла. Беру двумя руками, кланяюсь, поворачиваюсь к публике, снова поклон. Все, можно идти. Когда дохожу до коронок, гордо вздергиваю носик, нагло посматриваю на них свысока. Я не то, что вы, мелко плаваете, девочки. Девочки улавливают моментально, это не глупые непробиваемые мальчишки. У кого-то сужаются глаза, у кого-то рука рефлекторно сжимается, но не в кулак, а будто обхватывает чье-то нежное и хрупкое горло и давит, давит, давит. Встаю во главе строя, рядом с Санхёном. Юсона мы не взяли, сказала ему накануне. Саджанним, давайте не будем портить мне праздник. На этом все и решилось. Сама иногда удивляюсь, какая я мстительная дрянь. Любуюсь изображением ордена серебряной короны на грамоте. Красивый. К министру спешит барам. А вот зря она спешит, блямс. Я так и знала. Спотыкается и чуть не падает. Вот кто настоящая Чусан-Пурида. Захотелось ей компенсировать свой росточек, нацепила девушка лабутины. А ходить на них, то еще циркачество, специально учиться надо. Зато обратно медленно идет, и правильно. Не хватало еще вместе с грамотой брякнуться. Нет, все-таки я не такая уж дрянь. Подумывала ведь сказать ей, что плохая примета и не видать ей теперь успеха во Франции. Полюбоваться ужасом в ее глазах, но нет, не стала этого делать. Вот такая я хорошая. И вовсе не из-за сосисок я это сделала. Торжественную часть затягивать не стали. Вот за это можно только похвалить. Переходим в следующий зал, фуршетный. Меня с Санхёном сразу втягивают ближе к министру. Тот подает мне фужер с золотистым напитком, запузырившим изнутри прозрачные стенки. Принимаю двумя руками. Санхёну он жестом предлагает самому угоститься. Стол рядом. Заставили вы нас поволноваться, госпожа Агдан. Тепло улыбается мне министр. Скандал был так близок. Мы, люди шоу-бизнеса, господин министр, возвращаю ему не менее приветливую улыбку, что главное в шоу-бизнесе. Держи интригу до конца. Держи, а потом приятно удиви зрителя. Все-таки почти 50 тысяч голосов против. Это серьезно, госпожа Агдан, чуть гасит улыбку министр. Не будет же он признаваться, что из-за пустяков чуть в штаны не наложил. Во-первых, не очень серьезно, господин министр. Серьезно, это раз в 10 больше. Тогда, да, серьезно. У Агдан 300 тысяч фанатов, господин министр. Подает голос Санхён. Я отпиваю маленький глоточек приятно щиплющего за язык напитка. Понимаю, кивает головой министр. А что во-вторых, госпожа Агдан? Он понимает, а я не очень. Отвлеклась на созерцание остальных коронок. Те, в основном, в своем кружке стоят. Только Джихён и Санён о чем-то беседуют с журналистами. После секундного замешательства вспоминаю. А во-вторых, господин министр, выясняется, что они тоже мои сторонники. Только они еще приплатят мне звонкой монетой премию к ордену, выдаю самую очаровательную улыбку, стараясь, чтобы она не была похожей на акулий оскал. Вы опять провернули тот же самый фокус, веселится министр, собрать вместе своих антифанатов и превратить в своих сторонников. Здорово получилось, правда, господин министр, соглашаюсь я. Все смеются, а министр вдруг выстрелом наугад попадает в десятку. Не дернулась я только потому, что давно к этому готова. Я та кошка, что знает, чье мясо она съела. Настолько все удачно получилось, госпожа Агдан, что может закрасться мысль, что вы все сами и устроили, и такая тонкая улыбочка на лице нарисовалась. Не было необходимости, господин министр. Они все время что-то против меня затевают. Вы, наверное, не знаете, но это петиция. Третий вариант. Первый был адресован агентству, требовали меня наказать за что-то там. Все рухнуло, когда узнали, что мой срочный контракт завершен. Потом в ваше ведомство, господин министр, но под невнятными обвинениями о скандальности моего имиджа. И третий последний, когда им показалось, что они располагают реальным компроматом на меня. Они сами себе вырыли ловушку и залезли в нее и буквально вынудили меня их там закрыть. Мы тут все свои, госпожа Агдан, заговорщицки улыбается министр, да хоть бы вы их и заманили туда. Пожимаю плечами. Конспирологическими предположениями можно объяснить почти все что угодно. Кстати, неплохая линия защиты для моих ответчиков, господин министр. Она им не поможет, но хоть что-то. Мы еще немного пообщались и министр нас отпускает. И с ним и со мной еще многие хотят пообщаться. Иду к коронкам, меня перехватывает сразу несколько журналистов. Госпожа Агдан, всего несколько вопросов, и три микрофона нацеливаются мне в лицо. Что вы ждете от суда, госпожа Агдан? Очень странный вопрос, искренне удивляюсь я. Чего может ожидать от суда любой обратившийся туда? Справедливой защиты, если говорить совсем приземленно, решение в свою пользу. Того же самого жду и я. Вы уверены в победе? Моя уверенность ничего не значит. Гораздо ценнее ваше мнение, как людей со стороны, способных на абсолютно объективную оценку. Поэтому естественнее мне спросить, как вы думаете, кто победит? Мы не знаем всех доказательств, которые могут быть у вас. Ответчики могут выложить что-то ранее неизвестное. Но исходя из известных фактов, ваши шансы предпочтительнее. Спасибо. Добавлю к известному еще кое-что, если вы не против. На мой специальный счет, где должны аккумулироваться выплаты ответчиков, уже пришло 2 миллиарда вон. То есть 2000 ответчиков уже признали свою вину. Журналисты с полминуты переваривают эту новость, что-то быстро набирают в планшетах. Затем самый быстрый задает самый уместный вопрос. Что скажете по поводу вашего награждения, госпожа Агдан? Мы работаем, слегка пожимаю плечами. Нас оценивают. Мы рождаемся, растем, учимся в школе, потом чем-то занимаемся, стараемся достичь успеха. Ради того, чтобы добиться более высокого положения, заработать больше денег. Мы не всегда помним, что мы живем в Корее, что мы корейцы и кореянки. Такие моменты, как этот, обвожу зал рукой, заставляют нас вспомнить об этом и осознать, что мои достижения... Успех моих подруг и кого угодно в любой области – это успех всей Кореи. Вот об этом нам и напомнил уважаемый господин министр, все правительство и президент. Хорошо сказано, госпожа Агдан, пока акулы-пера терзают планшеты, я сваливаю в сторону, оставив им на закуску Санхёна. Меня коронки ждут, кажется, хотят мне что-то ласковое сказать, каха-каха-каха. Квартира Агдан, 23 января, время 8 часов вечера. После ужина и обязательных обнимашек с мамой приступаю к занятиям. Жизнь айдола можно посчитать вечной каторгой, тяжелым марафоном, у которого нет финиша, если бы не одно обстоятельство. Очень толстое и доминирующее обстоятельство. Испытываю от своих тренировок наслаждение, острое и многогранное. Всем спортсменам прекрасно знакомо ощущение и радость тела от выполнения физических упражнений. К нему добавляется эстетическое удовольствие от красоты движений и немного порочного нарциссизма. Я обычно надеваю тонкий закрытый купальник в облипку в комплекте с тонкими колготками и бесстыже пялюсь на себя в зеркало. Перед большим зеркалом я обычно и отрабатываю сложные движения. Часто ставлю видеокамеру. Аньон, Юнми, Ао, в комнату заглядывает Сунок. Я в это время выполняю гимнастический элемент задняя затяжка во всех возможных вариантах. Сестрицу своими выкрутасами обращаю в соляный столб, действую на нее, как медуза Горгона. И кумиха меня забери, Это невыразимо приятно. Сама чувствую, как тянусь чуточку дальше, носок оттягиваю до боли, все тело от пальцев ног до кончиков ногтей рук, как натянутая струнка. Восхищение в глазах даже одного зрителя, мощнейший допинг для меня. Так что не только я на нее действую, взаимодействие обоюдное. Взаимная рефлексия, ее завистливый восторг подстегивает меня, я двигаюсь или вытягиваюсь еще красивее и завораживаю ее еще больше. Останавливаюсь в нижней вытяжке, не знаю, как эта фигура называется, на полу. Смотрю снизу на сестру. Аньон, Сунок, как у тебя дела? Сунок отмирает, но глаз от меня отвести не может. В кафе все хорошо, наполняемость растет, уже нет места, куда новые столики ставить. Начинает она сдержанно и вдруг ее прорывает. О, небеса, какая ты красивая. Ну, почему я так не могу? Я меняю ногу и также снизу продолжаю беседу. Потому что не хочешь. Я хочу, хочу, хочу. Стонет сестра. Ты хочешь, не отрывая жопы от дивана. А хотеть надо так, чтобы связки на грани разрыва, чтобы мышцы болели так, что ходить невозможно, чтобы пот и слезы ведрами. Объясняю ей законы жизни и природы. Встаю и спрашиваю, глядя в упор. Шпагат научилась делать. Надо упомянуть, что сестрица за ум все-таки взялась. Стала по утрам вставать и бегать в недалеком от нас парке. Я ей компанию составить не могу. Даже в раннее утро за мною вяжется шлейф ненормальных поклонников. Нет, стонет сестра, не получается. Знаешь, как это больно. Сунок, ты дура, привычно диагностирую я. Ты только что видела, что я могу делать. С чего ты взяла, что мне не было больно, когда я этому училась? Я и сейчас до боли упражнения делала. Она не сильная, потому что я закрепляю. Старшей сестре приходится объяснять очевидное. Почему я тебе должна объяснять такие вещи? Ты же кореянка. Все в Корее с младенчества знают, что без тяжкого труда достижения невозможны. Трудиться надо, это я понимаю, Юнми, но это очень больно. Жалуется Сунок. Болевой порог – это барьер, который надо взять. Пожимаю плечами, все его берут. Почему ты думаешь, что я его не преодолевала? Ну-ка, давай посмотрим, что у тебя со шпагатом. Сунок со вздохом пытается сесть на шпагат. Смотрю, ей не хватает примерно 10 сантиметров. Беру с полки книжки, подкладываю под нее до касания. Объясняю, теперь тебе надо просто плотно прижаться, расслабиться, приготовиться принять болевой удар. Именно принять, не напрягаться рефлекторно. Готово? Сунок кивает после паузы, и я давлю сверху, обхватив ее руками за талию. Стон сестрица почти сдерживает, закусывает губу, глазки прикрывает. Держу ее с полминуты, потом меняем ногу.